Ты, говорю, получай на свой пай, сколько тебе потребуется. В эфте мразе препятствий от нас нет», — продолжал он, напуская на себя размашистый экстаз широкой натуры. «Ты все, что хочешь, то и бери за себя. Только, говорю, компанство, не ружь. Потому я из себя такой человек есть, что никак без этого мне невозможно, люблю. Уж как я, значит, загулял, да загулямши на компанию напал, последнюю нитку с себя спущу, лишь бы эта самая компания пребывала со мною вкупе. Ты объяви мне, каков ты человек есть, звание твое и прочее». «Дворник...» Едва-едва смог пролепетать ему коснеющим языком Селифан Ковалев и опустил на ладони свою отяжелевшую голову. Шуба с Бекешей многозначительно переглянулись. «Ну, дядя мой тоже в дворниках живал», — продолжал Лука Лукич. «Стало быть, мы с тобою на одном солнышке онучи сушивали. Верно? Ты дворник, а я подрядчик. Я, значит, желаю с тобой компанство иметь, потому Лука Лукич, моей матери сын, нонче гуляет. Странись, душа, третья Миралтейская скачет». И с этими словами он ухарски опрокинул в глотку довольно крупную дозу спиртуозной жидкости и поставил стакан к себе на голову, ради очевидного доказательства, что в нем не осталось ни капли. «Что здесь коптить?» — продолжал он, окинув глазами комнату. «Одернем лучше на Крестовский, к Берке Свердлову в гости. Ходит, что ли?» «Ходит», — охотно согласился Иван Иванович. «Ну а коли ходит, хватай его под руку», — скомандовал Лука Лукич, кивнув на угасшего Селифана, которого подхватили они вдвоем под мышки и поволокли из харчевни. «Корчак! Подкатывай!» — свистнул высокий своему лихачу и усадил рядом с собой почти бесчувственного дворника. Иван Иваныч ловко вскочил на облучок, и добрый конь шибко тронулся с места. Но вместо Крестовского острова компания очутилась близ Сенной площади, недалеко от устья Большого и Широкого проспекта. С одной стороны этого проспекта вблизи названных мест высится громадное домище с колоннами, нишами и широким балконом, над которым большая вывеска гласит, что в этом домище обретается пространная гостиница, а непосредственно под этой вывеской другая, только более скромных размеров, извещает, что тут же имеется и учебное заведение для девиц. Так что желающий может, пожалуй, считать обе вывески разом, совокупя их в одну. Но это не более как курьезная частность, о которой мы упомянули мимоходом, и которая нисколько не касается сущности нашего рассказа. По другой стороне проспекта, немножко наискосок от этой гостиницы, несколько лет тому назад тянулся старый каменный забор, к которому с внутренней стороны примыкали ветхие деревянные пристройки, где помещались конюшни ломовиков и ванек-извозчиков. Так, по крайней мере, гласит изустное предание, хотя оно отнюдь не относится ко дням давно минувшим. Нашелся ловкий антрепренер, который воспользовался фасадом кирпичного забора, то есть значительную частью его, проделал в этом заборе целый ряд окошек и на развалинах конюшен воздвиг животрепещущее здание, чуть ли не из барочного леса, которому торжественно дал соответственное наименование. Это наименование в одно прекрасное утро возвестило окружному люду Сенной площади блистательная вывеска золотом по голубому полю с изображением чайника и прочей трактирной принадлежности. С первых же дней существования новая харчевня эта приобрела огромную популярность и образовала свою собственную публику, которая придала ей свое собственное неофициальное имя – «Утешительное». Так она с тех пор «Утешительную» и прозывается. О причинах такой популярности ее нетрудно будет догадаться читателю, если он последует за двумя приятелями, которые, подкатив на своем лихаче к наружным, показным дверям этого заведения, втащили туда и дворника Селифана. Здание это напоминает нечто вроде манежа. Налево ход в кабак, направо длинное зало, освещенное газом и разделенное тонкими перегородками десятка на два чисто лошадиных стойл. Устройство этих перегородочных отделений вполне напоминает конюшню. Даже общий проход посередине во всю длину зала еще более увеличивает такое сходство. В каждом стойле помещается кое-как сколоченный столишко с двумя деревянными скамьями.